Гатс подтвердил, что Рагнар и Северус сотрудничать и объединяться ни в коем случае не будут. С Такином у них тоже конфликта не было, поэтому их возможная агрессия – отличное доказательство, что дело нечисто. А это нам и нужно проверить. Поэтому ждем. Дальше по плану заселиться в гостиницу, отогреться, прогуляться по городу, пополнить запасы, которые нам не нужны, но которые будут работать на легенду, поспрашивать про работу. Ночью же мы с Калией тоже прошвырнемся, подойдем поближе к стене города, может и за нее переберемся, если совсем ничего интересно не обнаружим. В гостиницу заселились без проблем, находилась она на отшибе, держал ее старый охотник. «Роза, девочка!» — воскликнул хозяин, когда мы вошли. «Сан Саныч, а вы все работаете?» — расплылась она в улыбке. «Не ожидала вас за прилавком увидеть. Так а что мне еще делать?» — развел он руками. «Ходить ноги болят. Вот и сижу здесь. Заселяться будете? Команда у тебя новая?» — покосился он на нас. «Я на старшего охотника сдала», — с гордостью заявила Роза и продемонстрировала жетон. «Теперь сама отряды вожу. Говорят, у вас здесь война случилась. Под это дело всегда работа появляется. Какая ты шустрая, не молода для старшей-то», по-доброму усмехнулся старик. «А война, да, была, короткая. По заказам пока глухо, но вы подождите, вдруг что появится. Надо признать, что идея замаскироваться под охотников, отличная. Можно про всякое разное интересное расспрашивать. Роза заплатила за постой, никаких тебе изысков. Две комнаты, одна для девушек, на две койки, вторая на остальных, с двухъярусными кроватями. Я, когда в номер вошел, понял, насколько хорошо в крепости живем. Охотники всегда так останавливаются?» — спросил Шупа вслух. «Молодые, которые не сделали себе имя, думаю, да», — ответил ему Тим. «Удобства общие, внизу дома, мебели, самый минимум, как и свободного пространства. Нас пятеро, придется потесниться. Ну что, Гац?» — хлопнул Шупа по плечу парня, когда мы раскидали вещи да разобрали койки. «С чего начнем поиски?» Оставшийся день занимались тем, чем и планировала. Калия ходила с постоянно активированной способностью. Полностью она чернотой не покрывалась, ограничивалась кистью. Я тоже обратился ко всем доступным чувствам и ходил под знаком концентрации. Гац с нами просто так ходил. Шупа с парнями и Розой собирали слухи. Шупа языком болтал, а Роза мысли читала. Вечером собрались, поделились тем, кто что узнал. Получается, начал подводить итог Шупа. Местные клановые услышали про проблемы в соседнем городе, собрали отряд и отправились проверять, что да как, а потом все резко стихло. «Так, но так не бывает», — потер он подбородок. «Те, кого смотрела, ничего не знают, кроме слухов», — пожала плечами Роза. «А если верить слухам, то люди одновременно утверждают, что клан Северус полностью захватил рагнарцев, и что те захватили и добили северян. Единственное, в чем сходится народ, что аристократы что-то там такое устроили, но заявлений пока не делали. И не надо так взглядом сверлить», — покосилась она на Гатса. «Твои мысли, та еще хрень, если честно. Предатель, убийца, прикончи всех. Вам не стремно с ним ходить?» — посмотрела она на нас. Замер Шупа, с подозрением посмотрев на Гатса. «Это сейчас неудачная шутка была?» — «Не шутка», — ответил Гатс за девушку. «Тогда я выражу общее мнение, если попрошу тебя объясниться», — осторожно попросил Шупа. «Обойдемся без этого», — Гатс посмотрел на Розу как на личного врага и предательницу, при этом покраснев. «Насколько помню, его так только Калия смущала. А мне тоже интересно», — заметил Верс. «Нам с тобой в одной комнате спать, без обид. Или ты правда поехавшие шуточки?» «Вовсе не шуточки», — спросил Шупа. «Чего прицепились к нему?» — зыркнула Калия. «Пусть сам рассказывает», — пожала плечами Роза. «Не мне с ним ночевать. Главное, чтобы в спину не ударил. Ну, он парень мрачный», — заметил я. «Вот и мысли у него мрачные. Но что, прям реально убить нас всех хочет?» «Не поверил я. Да там такой бред», — махнула рукой Роза. «Он реально псих и говорит сам с собой постоянно», — добавила она мысленно. «Что-то это совсем перестало походить на шутку. Это не мои мысли», — стушевался и сдался Гатс под нашим общим взором. «В твоей голове кто-то живет?» — елейно спросил Шупа. «Можно сказать и так», — кивнул Гатс, чем сделал ситуацию еще запутаннее. «Гатс», — вставил рассудительно Тим, — «тебе не кажется, что в данном вопросе скупые объяснения играют против тебя?» «Это одна из родовых способностей», — нехотя ответил Гатс. «Для упрощения скажу, что во мне живет злобный демон, который делает меня сильнее, когда я хочу кого-то убить. Нас, например, вроде шутливо, но что-то без улыбки, спросил Шупа. Нет, не так, мотнул головой Гац, все сложнее. Поясни, пока мы чего не придумали, попросил Тим. А что тут пояснять, разозлился Гац. Демон толкает меня на сильные эмоции, подтачивает мой дух. Чем выше жажда крови, тем мне сложнее себя контролировать. Вот и весь рассказ. А находясь здесь и пытаясь доказать, что вологодские, убившие моих родителей, врут, естественно, моя жажда убийства растет. Последнее он выкрикнул. «Зачем вы его сюда взяли?» – шепнула Роза. Я покосился на нее и головой покачал. Зря она так влезла, вывалив чужой секрет. «Теперь понятно, почему ты как демон пахнешь», – сказал я, чтобы разбавить напряжение и дать Гацу время собраться. «Вообще-то», – едко заметил он, – «это была метафора». «Да, не поверил я ему, но это не отменяет того, что, когда на вологодских напал, пах как демон». «Он на них напал?» – удивилась Роза. «И остался жив?» «Кажется, кому-то пора идти к себе в комнату», – прохладно заметила Калия. «Ты так мило его защищаешь», – мгновенно среагировала девушка, улыбнувшись так, что сразу понятно стало, она многие интересные мысли Калии может выдать. «Черт, да с таким талантом она долго не проживет». Уловив эту мысль, Роза бросила осторожный взгляд на меня и смутилась. «Короче, взял я слово. Ты нас реально убивать будешь? До этого же не убил», — успокоился Гац. «Я держу под контролем эту способность. Просто не бесите меня, сверх меры. Полная хрень какая-то», — покачал головой Шупа. «Я-то думал, ты просто странный, так ты еще псих с демоном внутри и необходимостью в самоконтроле. Ну, это теперь хотя бы объясняет твою вечно угрюмую рожу». Шупа выдал эту речь, посмотрел на нас, а потом словно спохватился, что он командир так-то. «Ладно», — сказал он резко, меняя тон. «Девочки, к себе спать». Мальчики разбежались по койкам. Наши бегунки набираются сил для ночной вылазки. Остальные скучают. «Гац, ну ты там это успокоительное не забудь принять, придурок», — буркнул Гац и отошел к своей койке. «Девушки ушли, мы остались». Если Гац думал, что на этом вопрос и закончится, то зря. Нас хватило минуты на три, тактично его ни о чем не спрашивать. «Так это демон или не демон?» – спросил как бы невзначай Верс. «Сказали же тебе», – ответил Шупа, – «родовая способность». «Получается, это у всех северян есть?» «Заткнитесь», – пробурчал Гац с соседней койки. «Мне вот другое интересно. Насколько Гац сильнее становится?» – спросил Тим через еще минуту молчания. «Сам факт того, что спокойный Тим вопрос задал, говорил о степени нашего любопытства. Главное, что спар сильнее», — хохотнул Шупа. «Есть кому нас защитить. Гац, если решите их побить, то предупреди, я в туалет отойду», — сказал я. «Вот давно уже понял, что ты предатель». Шупа обвинительно выставил палец в мою сторону. «То с Розой подставишь, то с Гацом. Кстати, у тебя с ней что-то было?» «Было же, точно было, по морде хитрой вижу. Когда успел только». «Гац, а давай вместе этого дурака побьем?» Он перед Розой своими мыслями похабными десяток раз спалился наверняка. Не зря он ей не понравился. «Так девка она ладная», — не смутился Шупа. «А как же Джиха?» «Пошел я в атаку». «Ой, отвали. Почему тебе можно иметь три девушки, а мне нет?» «Почему это три?» — возмутился я. «У меня с Розой ничего не было», — нагло соврал этим сплетником. «Но двух других не отрицаешь». «А что там с Джихой?» — заинтересовался Верс. «Целовался с ней», — сдал я парня. «Напились оба и давай языками лобызаться». «Ну ты гад», — протянул Шупа. «Еще и подглядывал. И не только вас я видел, но кого еще, не скажу», — заржал я, представляя, как сейчас смутился Гац. «Он-то к стене отвернулся, поэтому лица не видно. Но точно знаю», — мечник покраснел до кончиков ушей. «Собственно, горящие уши его и выдали». «Да ладно», — Верс посмотрел на меня неверяще. «Это либо Калия, либо Тамара. Больше никого нет. Остальные девчонки твои». «В то, что Тамара с кем-то целовалась, не верю. На следующий день вологодские точно бы наглеца прибили. Получается, троица парней синхронно повернулась в сторону Гаца. А я подумал, что дурак и недооценил их смекалку». Гац не растерялся, показал им средний палец, так и не повернувшись. «Глыба, вот это страсти кипят у нас в коллективе», — осуждающе покачал головой Тим. «И не говори», — с нотками зависти согласился Верс. «Так, может, это, хотя нет, командиру нельзя такое предлагать, так что копите силу мужскую и дальше, хохотнул Шупа и завалился на кровать. «Это ты про что?» «Не въехал Верс. Это он про тайный поход в бордель», — пояснил я. «Но Шупа прав. У нас тут серьезное дело. На этом болтовня и закончилась. А где-то через час у меня в голове раздалось. Ты всегда такой тугодум или так и не догадаешься зайти ко мне? Куда идти?» Среагировал я, и не рассчитывая, что Роза захочет пообщаться наедине. «Наверх, дальняя комната. Здесь пусто», — я вскрыла замок. «Да, ты полна талантов», — хмыкнул я мысленно. «Парни, я по ветру, не скучайте», — махнул я рукой и быстро выскочил, под ленивые взгляды троицы. Гац так и лежал, отвернувшись к стенке. «Не думал, что позовешь», — сказал я, когда Роза открыла дверь и втянула меня внутрь. «Ничего личного», — фыркнула она, начав толкать меня вглубь комнаты. Я впервые с момента нашей встречи вырвалась на свободу, бродя с охотниками, под присмотром папочки. «Отношения, знаешь ли, не заведешь». Прозвучало так, будто ты меня использовать хочешь, усмехнулся я, притянув девушку к себе. «Думаю», — сказала она и отвлеклась на поцелуй, — «ты в накладе не останешься». «А я что? Я не против, готов пойти на такие жертвы». Стоило это подумать, как получил кулачком под ребра, но пыл юной особы это не остановило, как и мой. Только вот, когда уже были наполовину раздеты, Роза внезапно дернулась, оторвалась от меня и посмотрела куда-то вниз. «Местные аристократы пожаловали», — удивленно сказала она. «По нашу душу. А как, драться будем?» «Да пока непонятно», — нахмурилась она. «Не могли на полчаса позже явиться», — горестно вздохнул я. «Ты хотел отделаться получасом», — оговорил выносливый. «Ну-ну, что за обвинение?» — возмутился я. Роза, улыбнувшись, начала одеваться. «Идем», — бросила она мне. «За нами уже послали». Глава 21. Ловушка, или как спартанец ненависть испытал. Заскочил к парням в комнату, предупредил их, чтобы готовились. «Розу прикрой», — бросил мне Шупа, вскочив с кровати. «И не убивай сразу всех». Это он мне уже вдогонку крикнул, шутник недоделанный. К лестнице мы подошли как раз в тот момент, когда служка поднимался за нами. «Госпожа Роза», — сказал юнец лет 10, — «вас господа из города ожидают. Скажи им, что через 5 минут будем», — ответила девушка. «Хорошо». Мальчишка убежал, а мы остались в коридоре. «Чего ждем?» — спросил я. «А как бы мы сами так сразу узнали об их приходе?» — спросила Роза. «К тому же я хочу посмотреть, о чем думать будут». «Аргумент», — согласился я, и остался стоять в коридоре. Самое смешное, что это второй этаж, а общий зал, где нас, скорее всего, ждут, находится совсем рядом. Как-то глупо так просто стоять, лучше бы в комнате остались. «Так скажи им, чтоб поторапливались», — услышал я чужой голос. «Говорю же, рядом все. Какие нетерпеливые», — сказала Роза. «Их бесит, что сам глава отправил разбираться с какими-то охотниками». «Прям разбираться? Будет драка?» «Нет, они хотят дать нам задание, о котором ничего не знают». «Точно не скажу, мысли хаотичны». «Ладно, идем, не будем тянуть». Мальчишка уже забежал на лестницу, когда мы вышли. «Господа гневаются», — шепнул он нам. «Не переживай», — потрепала Роза его по голове и прошла мимо. Я за ней. Эта гостиница не особо отличалась от того, которое я видел в своей жизни. На первом этаже находилась стойка, где принимали гостей, несколько диванов, где можно было посидеть, и небольшая столовая с баром, где можно перекусить и выпить. «Господа рагнарцы», — а это были именно они, что сразу видно по опознавательной символике на их одежде, — числом в пару голов, сидели на диване, поглядывая на окружающую их действительность так, будто оказались в хлеву, попав туда сразу из королевских покоев. Может, так и было. Никогда не видел, как живут аристократы, но справедливо полагал, что богато. Еще отряд охраны числом в 5 человек я ощутил на улице, сразу за входом. Не похоже, что они собираются нападать прямо сейчас, но, если что, точно вмешаются. «Вы звали, господа?» — спросила Роза, остановившись напротив двух мужчин. Один был похож на типичного аристократа, как его себе представляешь. Ухоженный, с чистыми волосами, в дорогой одежде, с красивым лицом и тренированной фигурой. Второй походил на него только дорогой одеждой. Лицо плешивое, в оспинах, зубы желтые, правая бровная дуга кривая, то ли ломали, то ли в детстве роняли часто. Выглядел он мерзко и отталкивающе, а уж как нагло смотрел, сразу по морде захотелось ему съездить. «Эй, девка, зови своего старшего», — раздраженно махнул рукой плешивый. «Я не девка, а Роза, старшая охотница», — показала она жетон. «Какие-то проблемы, ты, старшая охотница», — опешил Плешивый и расхохотался. «Куда мир катится? Я понимаю, когда красивые девки подмахивают, чтобы теплое место получить, но в охотнице податься, монстров рубить, каким местом думала? Я так сразу и не понял, чего в его словах больше, удивление, оскорбление или очень сомнительной заботы о судьбе незнакомой девушки. Вы сюда нас позвали, чтобы оскорблять?» — холодно спросила Роза. «Ты и правда охотница?» — спросил второй, красивый, окинув девушку взглядом. «Вы не знаете правил охотников? За использование чужого жетона найдут где угодно. Это знаем», — задумался мужчина. «Без обид, но это и правда удивительно. Обычно охотники выглядят несколько иначе. Да и этот, второй, кивнул он на меня, пусть и выглядит угрожающе, тоже сопляк. Так что поделать?» — присела Роза на диван напротив. «Жизнь охотника опасна. Старички дохнут как мухи. Приходится молодым брать бремя на себя». «Да уж», — хмыкнул красивый, выдав профессиональную, вежливую улыбку. «Не занималась бы ты глупостями», — ощерился Плешивый. «Хочешь, твою жизнь устрою, куколка ты что надо, а хочешь руки отрублю?» — так же мило ответила Роза. «Хах», — рассмеялся Плешивый, — «а яйца у тебя есть, или мозгов нет, аристократу на его землях угрожать?» «Хватит», — сказал второй, — «если вы охотники, то у нас есть работенка для вас, надо монстра одного поймать, сегодня новости о нем пришли». «Что за монстр?» — спросила Роза. «Сами не знаем, в 2 часах от пригорода видели, близко, как бы ни пришел к нам, если нет точного описания, то цена выше, если ты улыбаться почаще будешь, я тебе лично пару монет сверху накину», — подмигнул Плешивый. «Может, приложить его чем?» — подумалось мне. «Хотя бы сила монстра известна», — спросила Роза у второго, проигнорировав придурка. «Он напал на торговцев, но охрана постреляла и отогнала тварь, значит, не такой уж сильный. Нам сейчас не с руки самим гоняться за ним, но и жертвы лишние не нужны. Вы как раз вовремя подвернулись», — улыбнулся этот скользкий тип. «Улыбочка-то фальшивая. Деньги вперед и с утра выйдем», — ответила Роза. «Нет», — покачал пальцем этот тип. «Правила мы знаем. Плата остается у посредника», — кивнул он в сторону стойки. «Как доказательство принесете, так свое получите». «Сойдет», — ответила Роза, поджав губы. «И лучше бы выйти прямо сейчас», — добавил мужчина. «Ночью», — удивилась девушка, — «против неизвестной твари, и что мы там делать будем? Блуждать в 3 соснах, мы не самоубийцы, след поутру возьмем, а за двойную плату, зачем деньги мертвецам?» — пожала она плечами. «Я пусть и молодая, но не идиотка, идиоты в нашей профессии долго не живут». «Хорошо», — нехотя согласился мужчина, — «тогда наши люди отвезут вас за час до рассвета, так устроит, 2 часа ехать, как раз по светлу на место прибудете, а то нехорошо получится, если кого из торгашей сожрут». «Сойдет», — кивнула Роза, подумав. «В 4 утра будем готовы». «Договор, договор, надо подписать», — сказала девушка. «И мне нужны подробности». Вскоре, когда вопросы были улажены, подробности получены, наша группа собралась в комнате для мальчиков, из-за чего там совсем уж тесно стало. «Врали они только так», — говорила Роза. «Задание получили от главы, без особых объяснений, как я поняла. Тот им сказал найти конкретно нас и уговорить отправиться ловить монстра, про которого они ничего не слышали. То есть про пострадавших торговцев, выдумка. Когда это мы спалиться успели?» — задумался Шупа. «Да полно времени было», — сказала Калия. «Мы весь день здесь. Другое спрашивать надо», — возразил я. «Почему нами заинтересовался аж целый глава клана Рагнар и собрался вывести за пределы города, чтобы подставить? Думаю, понятно, что это не настоящая работа, а именно попытка завести нас в ловушку. Это север, мы чужаки. Любить нас здесь никто не обязан», — хмуро заметил Гац. «Во-первых, мы представились как охотники», — ответила ему Роза. «Будь претензии именно к охотникам, Сан Саныч бы предупредил. Я уже бывала в этом городе, и в прошлый раз никаких проблем не возникло. Во-вторых, будь к нам претензии как к чужакам, они бы послали отряд стражей и просто нас схватили, а не пытались уговорить выйти за территорию пригорода. Остается не так много вариантов, почему за нас взялись». Гац на эту логику ничего не возразил. Задумался, в себя ушел. «Думаешь, охота именно на учеников Такина?» — спросил Версу девушки. «Это логично», — пожала плечами та. «До этого я почти 3 года путешествовала с охотниками и ничего такого не было, а тут отправилась с вами на задание, и вот уже подстава от аристократов. Причем с нами хотят разобраться аккуратно, не привлекая внимания. У рагнарцев нет конфликта с Такином, поэтому, сами делайте выводы. Повисла тишина. Каждый задумался над сложившейся ситуацией. Лично я думал о том, что это не точное доказательство, а лишь версия. Теоретически, могли существовать какие угодно причины, чтобы привлечь нас к делу. Так, отмер Шупа. Ты в их мыслях прочитала, что это подстава? Нет, качнула головой Роза. Но точно видела, что это приказ от главы, уговорить нас любой ценой. В противном случае отступить, дождаться подкрепления и захватить силой. Вот как, покивал Шупа. Значит, это в любом случае конфликт. Ну да, тогда вариант, что нас заманивают в ловушку, самый вероятный. Гац, что скажешь? Спросил я, глянув на парня. Ничего, ответил тот. Не, так дело не пойдет, возразил я. Если я выскажусь, ты решишь, что я вологодская подстилка и играю на их стороне. Если Шупа решишь, что он за меня вписался, Калия промолчит, потому что слишком тактичная и не хочет портить и без того ваши запутанные отношения. Розе же в целом плевать на эту возню, она уже свою позицию высказала. Не в бровь, а в глаз, хмыкнула дочка Такина. Калия бросила на меня сердитый взгляд. Верс хмыкнул. Шупа улыбнулся. Сам гад с желваками заиграл. Поэтому, гац, давай сам, сказал я, выноси вердикт. В конце концов, это тебе надо прояснить, кто твою мать убил и что на твоих землях происходит. А наша компания, в великодушии своем, не прочь тебе в этом помочь. Ну и заодно колдунам ублюдочным навалять. Прозвучало несколько цинично, но сойдет. А то смотрю на этого придурка, и все у него на лице написано. Он в штыки воспринимает все, что идет вразрез с гроза убила мою мать. Я должен ей жестоко отомстить. Я не верю, что рагнарцы заключили союз с Северус, ответил он, медленно роняя слова. Это какая-то их игра. Возможно, они приняли нас за кого-то другого. Принимается, сказал я, почувствовав, что ничего лучше гац не родит. До выхода у нас несколько часов. Надо решить, что делать. Вариант первый, захватываем главу рагнаров в плен. Ты идиот, глянул на меня гац. Он полноценный легендарщик. Не настолько ты силен, чтобы выступать против него. Я уж молчу про охрану. Хорошо, нехотя я согласился. Тогда, а одним глазком ты можешь глянуть на главу? Спросил Шупа. Если он отдавал приказ, то является наиболее очевидной куклой колдунов. Как ты собираешься его искать? Снова гац не стал молчать. Или думаешь, что сможешь отыскать за стеной одного человека, случайно, минут за 10, пока тебя не спалили? Конечно же, добавил он с сарказмом. У сильного клана нет своих сенсоров и они никогда не задумывались, что к ним может кто-то проникнуть. К тому же, сказал он нехотя, Такин с Вологодскими уже проверили верхушку рагнарцев. Это сейчас гац признал, что гроза может что-то сделать и не обмануть. Прогресс, однако, так-то ему не помешает уважать своего врага и трезво их силы оценивать. Слушай, гац, протянул я, когда мне в голову мысль пришла, а ты не думал, что если гроза не соврала и действительно не убивала твою мать, то, в том случае, если глава клана продалась колдунам, что, как я понял, в ее положении, с оторванными конечностями, будучи разгромленной при смерти, не такая уж глупая идея, подбирал я слова осторожно. Получается, Мария тем самым породила этот невыгодный нам союз. Проще говоря, конкретно так налажила, что выставляет ее в дурном свете и дает Такину рычаг давления. «Ты хочешь сказать, что Вологодской нужно было убить всех?» Посмотрел гац на меня из-под лобья. «Ну не тупи, а...» Отмахнулся я от его претензий. «Хочу сказать, что игра несколько сложнее, чем всем нам представляется», обвел я взглядом собравшихся, задержавшись на Розе, думая о том, насколько ей можно доверять. Что она в моих мыслях, конечно же, прочитала и криво улыбнулась. «Вологодские, невообразимо сильные и жестоки. Я ведь не все свои приключения рассказал, только самые яркие и забавные моменты. Но, поверьте, к этой парочке надо относиться максимально серьезно. В частности, исходите из того, что гроза может подслушать разговор на расстоянии», посмотрел я на Тима и Шупу, «и узнать, что у Розы есть сила камня разума, которую Такин выдернул в крепость, совершенно случайно, вскоре после возвращения Вологодских». «КХМ», – прокашлялся Шупа, – «а как-то заранее об этом предупредить нельзя было. Получается, нас и сейчас слушать могут, я никого не чувствую», – вставила Роза. «Но вы все равно с пары послушайте, Он дело говорит. Кому-то надо прикусить язык. Отец просил тебя присмотреться к Вологодским, задал я вопрос мысленно, несмотря на девушку. Да, но я тебе об этом не говорила. И вообще, что ты тут за интригу плетешь? Против моего отца игру затеял, в ее тоне послышалась ирония и насмешка. Получается, мы помешали Такину проверить Вологодских, напрягся Тим. Да и остальные на прошлые события под другим углом посмотрели. Вполне возможно, ответил я. Поэтому в крепости думайте, что говорите. Некоторые вещи лучше оставить при себе. Но это я так, отвлекся. Гац, если ты вдруг не догнал, то сейчас идет борьба между нашим мастером и Вологодскими. Последние настолько сильны, что прими как факт, от них можно избавиться только в том случае, если сами решат уйти. Чего не случится, потому что в их интересах оставаться с нами. Для тебя это означает, что если мы найдем доказательства союза колдунов и севера, то тем самым ты сможешь нагадить грозе и выставить ее в дурном свете. Мелочь, а приятно. К тому же, уж прости, что скажу прямо, но сдается мне, что погибнуть в бою, это не то же самое, что от рук своих же. Спар, хватит, вмешалась Роза. У него опять это убей, убей. Еще бы, ведь я ему сейчас намекнул, что его мать убили свои же. А как это произошло, тут фантазия разгуляться может. Как ни крути, а смерть в бою, это куда почетнее, чем быть удавленной по-тихому. Еще и своими. Тут легко представить ужас матери Гатса, ее последние минуты то, что с ней могли сделать. Неудивительно, что Гатс опять контроль терять стал. Я уже приготовился реагировать, но Калия протиснулась между кроватей, забралась прямо в сапогах на койку Гатса, залезла ему за спину и обняла, обхватив и руками, и ногами. С этого, кажется, удивились все, Гатс в первую очередь, но хотя бы жаждой смерти от него фонить перестала. Чего уставились? Спросила Калия у нас. Считайте, что я личный утешитель для нашего крепыша, и погладить могу, погладила она его по руке, и придушить, это выглядело настолько неожиданно и забавно, что я засмеялся. Калия, нащупай у него там кнопку здравого смысла, попросил я. Опять балаган какой-то, вздохнул Шупа, будто это не он главный источник балагана. Что делать-то будем? Так это ты командир, припомнил я ему все те случаи, когда парни на меня ответственность скидывали. Ну, если Гатс не предложит чего, покосился Шупа на парня, который замер, и, кажется, дышал через раз под надежным присмотром Кали. Остается принять приглашение и узнать, что там за монстр такой, да какую ловушку подготовили. Лезем в самое пекло, без энтузиазма заключил Тим. Как насчет захватить машину, которая нас повезет, предложил я. Нас настроили на двухчасовую поездку, значит, как отъедем на полчаса от города, берем в плен охрану и допрашиваем. Зачем брать в плен, если я и так их секреты узнаю, напомнила Роза. Тогда по ситуации, улыбнулся я, все наши романтические планы с Розой пришлось отложить, возможно, насовсем. Оставшуюся ночь, а до выхода не так много времени оставалось, посвятили обсуждению плана на все возможные случаи, начиная от самых безобидных, заканчивая тем, что против нас выступит все силы легиона и двух кланов. Впрочем, в последнем случае нам конец, разве что получится удрать. Калия хорошо освоила силовые поля, сможет нас подхватить и выдернуть, но не так, как Такин. За минуту в крепости не окажемся, а вот в километре от места событий, да, не уверен, что это поможет против легиона, но хотя бы от клановцев сбежим. Когда закончили, до выхода не так много времени оставалось. О том, чтобы прогуляться в город, речи уже не шло. За нами 100% наблюдали, что Роза подтвердила, заметив своими способностями несколько наблюдателей. Оставшиеся пару часов потратили на сонный отдых. Я спокойно уснул, без проблем. Уж этот навык, быстро засыпать в любых условиях и также быстро просыпаться, отработал до совершенства на первом испытании. Сложившаяся ситуация немного напрягала, но не так, чтобы всерьез нервничать. Я хорошо помнил, чем в прошлый раз битва против демона закончилась. Но и мы на месте не стояли, стали сильнее. В пекло нам лезть не обязательно. Здание штурмовать тоже. Риск есть, но куда же без него. С другой стороны, и спасать нас некому. Такин с Вологодскими не приглядывает. Связаться с ними тоже нет способа. Нам дали 10 дней на задание, после чего надо прибыть в точку эвакуации. До этого, сами по себе. Но ничего, прорвемся. Зря я, что ли, силу набирал. Пора взять у демона реванш. Грузовик, который за нами пригнали, мелко вибрировал, двигаясь по наезженной дороге. Отправили с нами всего двоих бойцов, если про них так можно сказать, водителей стрелок с примитивной винтовкой. Стоило глянуть на этих двоих, так сразу понятно, их не жалко, если что, своим же и не жалко. Про нас-то что спрашивать? Благодаря Розе мы точно знали, куда нас собираются отвезти, на заброшенную ферму. Для меня слово «ферма» подразумевало, что это место, где нет густого леса. Так себе догадка, но кое на что она влияет. В лесу проще скрыться и маневрировать. К сожалению, зачем нас туда везут, сопровождающие не знали. Роза лишь руками развела, молча пояснив, что те не в курсе. Как и подумал, левые исполнители, которым поручили простое задание по доставке, не уверен, что у них хотя бы одна редкая способность на двоих имеется. Я, как уселся, глаза полуприкрыл, сосредоточился на ощущениях. Напасть-то в любой момент могли. Сомнительно, что в 5 минутах от города, но все же, бдительность не лишняя. И, не зря я так готовился. Истекло полчаса. Шупа подал мне знак на захват машины. Зная конечную точку, ехать дальше с этими мужиками не было смысла. Я потянулся к защелке на задней двери, сопровождающих отделяла закрытая перегородка, поэтому напрямую на них, не ломая машину, нельзя было дотянуться. В этот момент я и ощутил опасность, на которую и успел, и не успел среагировать одновременно. Изначально я собирался прямо на выходе выскочить, добраться до кабины и выкинуть водителя, для чего разогнал круг и ускорил внутреннее восприятие времени. Уже был готовым, но чертова защелка заела, и я потерял драгоценную секунду, не успев выбраться и предотвратить нападение. Совершенно бесшумно с правого борта в нас врезалось что-то тяжелое. Раздался глухой удар, машину подбросило, я впечатался в стенку машины, чудом никого не задев. Но это было лишь начало. Машину закрутило, подняло в воздух, бросило на землю. Кувыркаясь, она несколько раз прокрутилась и затихла. В тот момент я не думал о том, пострадали наши или нет. Это не имело значения, потому что они гарантированно пострадают, если останутся запертыми в машине, когда противник способен так легко подбрасывать грузовики. Разогнал круг до максимума, призвал шар и вынес покореженную дверь, сразу же выскочив наружу. На этот раз вовремя. Нас скинули с возвышенности и отбросили в пологий овраг. По склону прямо сейчас на нас неслась здоровенная махина, выставив укрепленную башку вперед. Глаз демона зашевелился, дал знать, что это демоническая тварь, размерами крупнее, чем наш грузовик. Это я уже оценивал на ходу, набирая скорость. С облегченной гравитацией я несся демону навстречу, не проваливаясь в снег. А вот тварь проваливалась. Но ноги у нее мощные, длинные, как у кошки. Бежал демон легко, несмотря на габариты. Морду свою чугунную наклонил и задавить меня попытался. Я в последний момент плащом себя выдернул, в бок отскочил и тут же обратно скакнул, впечатывая раскрученный шар демону куда-то в шею. «Дай!» Демона тряхнуло, он споткнулся, впечатался мордой в землю, пропахал борозду, остановившись в считанных метрах от грузовика, уперся в силовое поле, которое Калия создала. Она рядом с выходом сидела, напротив меня. Неудивительно, что первой выскочила и среагировала. «Спар!» — крикнула девушка. «Помоги остальным!» Демона я не убил. Он продолжал шевелиться и попытался встать. Эту короткую заминку я использовал, для того чтобы оценить обстановку. Чувства обострились до предела, но рядом с нами я больше никого не увидел. Когда тварь почти встала, я новый шар создал. «А ну лежать!» Усилив знаком против демона, я вбил шар в ему бок. Но на этот раз демон подсборился, резко отпрыгнул в сторону и дал дёру. С этим я пока ничего делать не стал. Пусть бежит. Сейчас важно разобраться, что происходит. Это тот самый монстр или сюрприз от легиона. Также надо понять, что с остальными. Гнаться за шустрой тварью, оставляя группу без прикрытия, не зная, в каком они состоянии, я не хотел. Продолжая контролировать обстановку, оценил, что там с группой. Калия бровь себе рассадила, да и синяк на пол лица заработала. Вторым Шупа выбрался, с винтовкой на изготовку. За ним парни и Роза. Все помятые, но живые и без серьезных травм. «Охрану нашу добейте», — сказал им. Допрашивать их смысла нет, уже известно, что они ничего не знают. Оставлять в живых тоже не вариант, еще пальнут в спину. Вязать что-то сомневаюсь, что у нас много времени, до того как основное шоу начнется. Не повезло мужикам. Повернувшись, уставился на демона. Тот заложил круг и уже набирал скорость, чтобы снова нас протаранить. «Калия, подкинь», — попросил я. Мы с ней этот прием не отрабатывали, но я был уверен, она догадается, что нужно сделать. Разбежавшись, я подпрыгнул, меня подхватило силовым полем и швырнуло вперед. Подправив полет плащом, я полетел прямо на демона. Этот недомерок напоминал бронированную ящерицу, только лапы длинные, кошачьи. Остальное же, плоская морда, чешуя, шипы, хвост, пусть и не прямо как у ящеров, но все равно, достаточно для личной неприязни. Пока летел, успел оценить и габариты в полной мере, и строение демона, и его скорость. Когда оставались последние метры, выпустил цепь, направил и вбил в правый глаз. Цепь хорошо вошла, зацепилась основательно. Я же себя вверх выбросил и, когда цепь натянулась, резко вниз ушел, вбивая раскрученный до предела шар в хребтину. Демона моментально выгнуло дугой, кажется, он даже подскочил. Снова его лапы подвели, разъехались в стороны, и дальше он на брюхе проехал. А я давил, давил шаром. В конце дай применил и устроил ему мощный выплеск энергии, добивая хребтину. Демона повело, он на склоне на бок заваливаться стал. Спрыгнул, приземлился рядом со своими. Дальше они сами разобрались с демоном. Роза в два прыжка возле брюха оказалась, мечом взмахнула и разрубила живот. Защитные пластины ее не смутили. Калия энергетическими полями зафиксировала тварь, чтобы не дергалась. Гац, который уже вернул себе меч, прямо у меня на глазах похрустел шеей, подошел к демону, замахнулся и одним мощным ударом отрубил ему голову. Все, отбегался уродец. Даже глаза активировать не пришлось. Я остановился, оценивая, что будет дальше. А дальше Калия окуталась чернотой и принялась рассыпаться. «Ублюдочные колдуны! Роза!» — крикнул я. «Уходи! Демон от легиона не может сдохнуть так легко. Девушка, надо отдать ей должное!» — среагировала моментально, отпрыгнув в сторону. Делать она это умела, пролетела метров 10. Гац тоже не растерялся. Превратился в туман и оказался рядом с остальными. Калия перестала сдерживать тварь и прикрыла группу силовым полем. И, вовремя, демон взорвался жижей, накрывая всю округу. «Дай!» — сбил я гадость, летящую в меня. «Опять я в эту ловушку не попадусь!» Пока следующие враги не появились, я создал внутри себя знак молний, для накачки электрического потенциала. И не зря. Демон собираться воедино начал. Закрутив шар, я превратил его в шаровую молнию, а когда туша наполовину сформировалась, швырнул технику. Шупа подгадал момент и атаковал вместе со мной, создав несколько взрывающихся иллюзий, тоже шары, но меньше, чем у меня. Бабахнуло, полыхнуло и обожженные ошметки разметало по новой. Ошметки, которые превратились в пепел. Попытка физического уничтожения, попытка пленения, и вот, подготовка поля битвы, для телепортации своих тел, пронеслось в моей голове. Не прошло и секунды, как пожаловали сами колдуны. На этот раз я отчетливо разглядел, как пепел собирается в облака, там появляется что-то черное, откуда выскакивают тела. Глаза засверкали у меня в тот же момент, когда рядом появился первый враг. Перехватив руку с когтями, второй я пробил ему грудь, ударил прямо в центр, где находилось естество демона. Сейчас, с этими глазами, я ощущал его отчетливо, сквозь пепельную плоть. «Ну что, демоненок доморощенный», — прорычал я ему в лицо. «Захватить меня хотел? Так давай еще разок попробуем». Вырвав чужое сердце, я оттолкнул пустое тело. Теперь посмотрим, насколько идея Вологодской жрать демонов удачная. Легион, наблюдавший за схваткой, испытал неподдельный страх. Он уже сталкивался с этими людьми и очень заинтересовался, когда понял, кто ему попался. Цель, которую он себе поставил, была проста – захватить тела, а если не получится, уничтожить, тем самым ослабив главного врага, что не представлялось сложной задачей. В прошлый раз эти люди показали себя слабаками, поэтому легион не ожидал, что возникнут проблемы, что не мешало ему сохранять осторожность и ожидать, что появится Мария Гроза или Такин. Только вот что-то пошло не так, особенного демона, на которого было затрачено столько сил, энергии и людских ресурсов, уничтожили меньше чем за минуту. Оставленные закладки также не сработали. Люди грамотно защитились от пленения, демонстрируя новые способности. Озадаченный легион в ответ отправил подкрепление, но беловолосый парень, настоящий ужас прошиб демона, когда он увидел такие же пылающие зеленью глаза, как у той женщины, той, которая почти уничтожила легиона. И вот появился еще один такой же опасный враг. который в этот момент вырвал сердце основу из тела колдуна одним движением руки, показывая совсем другие, нежели в прошлый раз, возможности. Легион осознал, что должен уничтожить эту группу любой ценой. Не думая о последствиях, ведомый страхом, он выпустил на поле боя лучшего своего воина. Сгусток черного месива в руке ощущался, как что-то отвратное. Я оглянулся, увидел, что Роза шинкует колдунов, что остальные держат оборону и отбиваются, что ситуация не выходит из-под контроля, и сосредоточился на добыче. Сразу все втягивать в себя я не рискнул. Нерационально и опасно. По капле, накачав энергоканалы собственной энергией для защиты, я принялся перетаскивать чужую сущность в круг. Всего лишь капля мгновенно породила хаос. Но я закрутил вихрь, поместил сущность демона в центр, и та, совсем по чуть-чуть, принялась перерабатываться. Отлично, я могу контролировать этот процесс. Еще капля, еще. За обстановкой вокруг я не переставал следить, поэтому, когда колдуны перестали возвращаться, напрягся, а потом резко наклонился, упал назад, пролетел над самым снегом, уходя от чудовищных размеров меча. Это было настолько внезапно, что я подумал, будто гад с меня убить пытается. Но нет, это был колдун, ударивший со спины. Тяжелый, массивный, закованный в броню, проваливающийся в снег, он двинулся за мной грузным шагом. На голове у него шлем был, лица не видно, что-то новое. И да, меч, такой же широкий и массивный, как у Гатса. Я отпрыгнул к своим, заново оценивая ситуацию. Что этот легион еще приготовил? Часть внимания уходила на мерзость у меня в руке, которую я так и усваивал по капле, поэтому даже с активированными глазами не сразу заметил, что с Гатсом что-то не то. Он замер, его меч опустился, парень ошарашенно смотрел на приближающегося гиганта. «Гатс!» — обеспокоенно позвала Калия. «Гатс, это меч моего отца!» — эхом отозвался он. Гигант, словно услышав, остановился, воткнул меч в землю и медленно снял шлем, откинул его в сторону. «Сын!» — позвал он. «Почему ты нас предал? Почему ты с ними заодно? Нужно быть напрочь больным на голову, чтобы поверить, что колдун перед нами живой. Осунувшийся, с трупными пятнами на лице, с блеклыми глазами, это тело было давно мертво и находилось под контролем легиона. А как, получается, гроза не ошиблась. Северяне действительно продались или были захвачены легионом. Отец, отозвался Гатс, тебя убили. Смерть не имеет значения, ответил колдун. Переходи на нашу сторону, сын, сказал он, протягивая руку и словно приглашая. Весь наш состав замер. Ситуация приняла неожиданный оборот. Ты ведь уже не отец, с болью, которую сложно было осознать, ответил Гатс. Ты ведь легион, захватил его тело. Впервые за всю историю нашего общения я увидел, как по щекам парня бегут слезы. Мы как-то разом от него отшатнулись. Только Калия осталась. Гатс, Гатс, звала она, но парень не слышал. Внезапно слезы перестали течь из его глаз. Лицо утратило эмоции. Я убью тебя, выпотрошу. Сказал он это просто, но в конце от него шибануло такой силой, что Калию откинуло в сторону. В прошлый раз, когда он хотел убить Вологодских, удар был бледной тенью того, что он сейчас показал. Уничтожу, прорычал он, покрывая чернотой. Та вспыхнула и разом в тело впиталась. Я увидел, как на лице Гатса черные узоры появляются. А вот как он сошел с места, не заметил. Слишком быстро. Раз и он рядом с отцом. Тот успел схватить меч и поставить блок, но это не особо помогло. Гиганта откинуло в сторону, и он пропахал борозду на десяток метров. «Сейчас колдуны попрут», — сказал я остальным. «Дайте мне минуту. Надо сделать кое-что», — показал я истекающее черной кровью сердце легиона. «Что за гадость?» — с отвращением и страхом вскрикнула Роза. «Для нашей компашки это норма», — нервно заметил Шупа. Под звуки сталкивающихся мечей и взрывов я сосредоточился на чужой энергии и принялся гнать по несколько капель за раз. «Давай, адаптация, учись переваривать это дерьмо». Легион не заставил себя ждать, наслал на нас новых миньонов. Меня окружил отряд, началось сражение. Я не смотрел, слушал вполуха, но решил, что сейчас важнее разобраться с этой гадостью и не убиться. «Быстрее!» — крикнула Роза. «Да, Спар, поторопись!» — вторил Шупа. Рядом стреляли, гудели силовые поля, взрывались иллюзии. Я поднажал, и это стало ошибкой, которую я осознал не сразу. Чужая сила перерабатывалась, круг раскручивался быстрее и быстрее. Энергии во мне столько прибавилось, что, кажется, я начал светиться. Чувствуя, что надо торопиться, ускорил поток и пропустил, как вместе с энергией в меня стали просачиваться чужие эмоции. Ненависть, жажда крови. Когда я закончил, мир предстал совершенно иным. А колдуны, что они? Пыль под моими ногами. Дальше я сам, бросил я в воздух. Оказавшись рядом с Розой, прошел мимо и пробил на вылет очередного колдуна, вырывая то, через что легион управлял телами. Сжав кулак, уничтожил сердце. Я и сама могла справиться. Роза заткнулась, когда я посмотрел на нее. Послушная девка, не буду убивать. Отряд перестроился, выпустил меня вперед. А легион Ират натравил на меня сразу пару десятков миньонов. Пыль, всего лишь пыль. Увернулся, вбил руку в тело, разорвал сердце. Кинул дай в набегающую толпу, расчистил пространство. Подпрыгнул, ударил с двух ног особо прытких ублюдков. Еще дай, чтобы не активничали. Перехватил чужую руку, оторвал и швырнул в другого колдуна. Веселье только начиналось. Роза, смотря на поле боя, не понимала, что происходит. То, что они по полной влипли, ее не удивило. Но сначала этот безумец, который внезапно перестал быть собой и набросился на своего мертвого отца. Что за страсти здесь кипели? То, как они дрались, выходило за все границы возможного. Этот безумный гад сдемонстрировал уровень Такина, а не должен был. Подобно лавине он обрушивался на мертвого гиганта, который тоже оказался особенным. Они сталкивались, как две скалы, иногда исчезая из поля зрения, так быстро двигались. Но и это не все. Спар попросил прикрыть, чтобы поглотить какую-то мерзкую гадость. Что за чертовщина? Какого хрена происходит? Остальные подчинились, и Розе пришлось принять происходящее как данность. Но когда Спар закончил, он уже не был собой. Одного взгляда хватило, чтобы испуганно замереть, почувствовав, как сердце дало сбой. Смерть прошла совсем рядом, и угроза исходила вовсе не от врагов. Отойдя к остальным, мелко дрожа, Роза выдохнула. Колдуны сосредоточились на Спаре и ничего хорошего им не светило. Двигаясь за гранью понимая, парень буквально рвал их на части, при этом рыча, хохоча как безумный и упиваясь насилием. Надо же было такому случиться, что эти два демона закончили одновременно. Роза увидела, как Гатс разрубил меч противника, после чего казнил того. Девушка не поняла, что он там сделал, но чужое тело сгорело в черном пламени. И вот эти двое увидели друг друга. Гатс направился к Спару. Роза взмолилась, чтобы они снова стали нормальными. Не тут-то было. Гатс выставил вперед меч. Покрытый черными татуировками, терзаемый адскими языками пламени, на человека он не походил. «На колени, падаль», — сказал он, подавляя окружающий мир одним своим присутствием и жаждой убийства. «Ты смеешь мне указывать, ничтожество», — ответил ему Спар, который также светился злой силой. Роза сглотнула. Даже в самые мрачные дни она не была так напугана. «Что за звездец?» — выдохнул рядом Шупа. Эпилог. Враги закончились как-то быстро. Я не успел утолить жажду битвы. От энергии, силы и ярости мышцы затвердели. Я стремился порвать колдунов, но легион испугался и спрятался, перестал впустую сливать свою армию. Трус, падаль, ничего, доберусь до тебя еще, теперь никуда не денется. И, кажется, кое-кто решил мне бросить вызов. Гатс надвигался молчаливой тенью, закинув меч на плечо, и смотрел он так высокомерно, что у меня мурашки по коже побежали от предвкушения. «На колени», — сказал он, выставив свой потрепанный меч с зазубринами. «Ты смеешь мне указывать, ничтожество, что он на себе возомнил? Прекратите!» — прокричала сзади Калия. «Еще одна, кто смеет указывать?» Гатс, пригнувшись, скинул меч с плеча и обрушил его на меня. «Быстрый!» Я ушел в сторону, оказался рядом с ним и вбил шар этому выскочке в бок. Его должно было откинуть, но вместо этого техника увязла в черном покрове, что сформировался в месте удара. Гатс навалился, толкнул меня плечом и откинул. Тут же развернул меч и обрушил сбоку. Я прошел вдоль лезвия, снова оказался рядом и ударил снизу вверх, кулаком в подбородок. Гатс отшатнулся, выпустил меч, поставил блок, отбил следующие удары, и я крутанул сальто назад, когда меч, который остался валяться на земле, прыгнул парню в руку, чуть не разрубив меня. В этот же момент он ударил ветром и откинул меня во время прыжка. «Ты на кого руку поднял, безродный?» — прозвучал его голос. Я приземлился на ноги, разом оценивая всю его позу, готовность продолжить бой и вероятные линии атак. «А ты зубки отрастил, выкидыш клановый?» — оскалился я. «Убью». Между нами возникло силовое поле, Досадная помеха. Гатс пробил его мечом и на меня двинул. Я назад отпрыгнул, выгадывая момент. Быстро двигается. Куда быстрее, чем в прошлый раз. А уж как демонами смердит. Остановитесь, придурки. Крикнул Шупа. Его тоже убью. У нас тут миссия важная, идиоты. Продолжал орать он. Вот же шумные, с раздражением подумал я, плавно уходя от атак. Меч Гатса чернотой покрылся. Махал он им без устали, отгоняя меня дальше и дальше. А разогнавшись, он и прыгать начал, направляя себя ветром. Бесит. Шар, молния, дай. С моей руки сорвался росчерк молнии и угодил в оружие. Гатса тряхнуло, он сбился на секунду, и мне этого хватило, чтобы снова рядом оказаться. На этот раз я шаром ударил ему в руку, которая меч держала, а цепь направил в ноги, чтобы запутать. Парень резко отскочил, откинул себя ветром, и стоило ему коснуться земли, как с выдохом ударил мечом. Лезвие пронеслось над снегом, я чудом увернулся и пролетел над ним, чем Гатс и воспользовался, снова ветром атаковав и откинув меня. Но зря он рассчитывал, что сможет сбить меня и воспользоваться этим. Я плащом падение выровнял и снова на ногах оказался. Лезвие же, которое вильнуло и ему в лицо нацелилось, он свободной рукой перехватил. Я воспламенил его, но черный покров вокруг кисти надежно защитил парня. «Спар, ты своих друзей предать собрался!» — прокричал Шупа вновь. «Как рыжий в глаза смотреть будешь? Что Ваське скажешь? Или их тоже убьешь? Чего?» Я покосился на Шупу, и это мне чуть жизни не стоило. От самого меча увернулся, но выплеск, что пришел следом за лезвием, врезался в грудь и отбросил. Полетел я далеко и упал жестко. Шупа, мудак, кто же так делает? Сейчас прибью Гатса и разберусь с этим крикуном. И при чем здесь рыжая с Васькой? Подумал я, поднимаясь. А потом в голове что-то щелкнуло. Да и внутри тоже. Васька, пушка, друзья, что я делаю? Черт. Крутанувшись, до конца я увернуться не смог. Меч вскрыл мою защиту, и вложенной силы было столько, что меня снова отшвырнуло. Упав, я припал на колено, отсчитывая, сколько понадобится регенерации времени зарастить рану на ноге. Мир сфокусировался на одном лишь Гатсе, и в этот момент меня затопила абсолютная жажда крови. Пора убивать. Легион, наблюдавший за боем, пришел к одному простому выводу. Все его заготовки не сработали. Отозвав колдунов, чтобы не терять впустую тела, наблюдая издалека, демон задумался, что делать дальше. Ситуация пугала его еще больше, но первая волна страха прошла, и он взял мыслительные процессы под контроль, первым делом отправив к классе посланника, чтобы привлечь ее людей. Сберечь свои силы, когда можно использовать других, показалась разумной идеей. Надо было только задержать противников. Легион уже придумал, как сделать это половчее, но тут случилось неожиданное. Люди, двое из них, начали драться друг с другом. Не то чтобы это удивило демона, люди постоянно стремились убивать себе подобных, но обычно, когда объединялись против кого-то, они действовали сообща. Сейчас же, это было нелогично. Легион бросил все ресурсы на поиск ответа, почему так происходит, и нашел. Частица его силы ощущалась в одном из бойцов, того захватили эмоции. Легион даже понял, как это произошло. Так как его сила была основана на человеческой ненависти и страданиях, этот человек поглотил большую порцию чужих эмоций и потерял над собой контроль. Когда же Легион обнаружил, что может усилить поток этих эмоций через образовавшуюся связь, его страх сменило предвкушение. Это было что-то новое в игре против людей. Стравливать их друг с другом. Что-то не сработало, напряженно сказал Шупа, смотря на то, как замедлившийся было Спар снова в разнос пошел. «Ты его чуть не убил», — возмутилась Роза. «Да ё-моё», — выругался парень, продолжая анализировать ситуацию и искать пути выхода. Происходило то, с чем их отряд уже сталкивался. Только на этот раз вместе с Гатсом контроль потерял еще и Спар. От колдунов удалось отбиться без проблем и тяжелых ранений. Мелкие царапины были не в счет, этому стоило радоваться, но что-то пошло сильно не так. Спар уступал Гатсу, тот его теснил, и Шупа попытался докричаться до друга, но вместо этого, как и заметила Роза, чуть не убил, когда он отвлекся. После чего почти сразу же Спар продемонстрировал новую грань, выбил меч Гатса у того из рук, и эти двое схлестнулись в рукопашке, не как на тренировках, а на смерть. И бились они с такой скоростью, что Шупа просто не успевал разглядеть детали. «Тим, Верс», — сказал Шупа, — «на вас контроль обстановки. Калия, ты замри и готовься. Вперед не лезь, можешь попытаться докричаться до Гатса, но близко не подходи. Усекла, бросил он взгляд на девушку, оценивая, не собирается ли та кинуться разнимать двух этих мутантов. Если у кого-то есть идеи, как их остановить, самое время поделиться. Если сейчас вмешаться и отвлечь, ответила Калия, напряженно смотря за боем, то один убьет другого. Это да, кивнул Шупа. Поэтому жди. Как наступит переломный момент, наваливаемся на того, кто победит. Не даем прикончить проигравшего. А с вами весело, нервно, совсем без смеха, выдала Роза, которая также напряженно следила за боем. А, к черту. Приняв для себя решение, она достала из кольца артефакт маяк. Что это? Спросили Шума. Наше спасение. Роза сосредоточилась. Артефакт требовал направить в него тонким потоком энергию и, за несколько секунд до этого легиону пришла мысль, что надо уничтожить часть группы, которая осталась без двух сильных бойцов, для чего он выпустил еще несколько колдунов на расстояние. «Щит!» — крикнул Верс, заметив нападение, но Калия, которая отвечала за щиты, была слишком сосредоточена на дерущихся и среагировать не успела. В группу прилетело несколько черных шаров, они взорвались, раскидывая отряд в стороны. Розу подхватила и швырнула, спину обожгло болью, артефакт выскочил из рук и улетел в снег. «Строй! Держать строй, мать вашу!» — кричал Шупа. Роза часто заморгала, пытаясь прогнать рябь из глаз. Поднявшись, шатаясь, она увидела, что прямо на них бежит волна колдунов. «Да чтоб вас!» прохрипела девушка. Благодаря своей силе, Роза хорошо ощущала окружающее пространство. Нащупав грузовик, она сосредоточилась и метнула его в набегающую толпу, задев несколько нерасторопных колдунов. Остальным хватило реакции увернуться. «Гац!» — истошно закричала Калия рядом. «Помоги!» Роза про себя отметила, что девушке помощь совсем не нужна. Та создала силовое поле, в которое влипли первые колдуны. Оставила там отверстие, и Шупа сверху закинул иллюзии, которые тут же взорвались, разнося головы колдунов в пыль. Но Гац все равно пришел на помощь. Легион выставил против них добрую сотню уродцев, и парень врезался в эту толпу, проделав в них просеку. Врезался не по своей воле, а пропустив удар от Спара и отправившись в полет. Сам Спар тут же появился где-то рядом. Роза была испугалась, что сейчас он их и положит здесь, но нет, беловолосый парень переключился на колдунов. «Дистанцию!» — кричал Шупа, «держать дистанцию!» Речь шла вовсе не о колдунах, а о Гатсе, который пустил в ход меч. Когда он его себе вернуть успел, Роза не уследила. Рядом стреляли Тим и Верс. Шупа создавал иллюзии и взрывал тех, кто добирался до них. Роза тоже включилась в процесс. Когда колдунов было слишком много, откидывала их психокинетическими импульсами. Остальных рубила артефактной катаной, раскрутив внутри себя первый круг. Девушка вполне поспевала за происходящим. Бой мог бы превратиться в трагедию, но колдуны как-то быстро пошли на убыль. Роза отметила, что Спар продолжает выносить всех, до кого дотягивается. Он появлялся то в одном месте, то в другом, и там, где проходил, оставались разорванные тела. Гац тоже сдаваться не собирался. Действовал парень даже эффективнее, чем Спар. Один удар мечом, и десяток колдунов разрубает на части. Воспользовавшись передышкой, Роза обратилась к силе и попыталась найти артефакт-маяк. Это стало ошибкой. Легион успел подготовить следующую атаку. «Сверху!» — крикнул Тим. Роза дернулась, и единственное, что успела разглядеть, как сверху падают десятки черных шаров метрового размера. В следующую секунду грянул взрыв. Снесло силовое поле, что выставила Калия. Накрала всю группу. Роза ощутила, как ее резко бросило вниз. Тут же что-то обхватило вокруг талии, дернула в сторону, приложила о холодную землю еще раз и снова в воздух дернула. «Гац!» — снова прокричала Калия, на этот раз по-настоящему испугана. Под ускорением Роза с трудом поспевала за меняющейся обстановкой. Черные шары сначала взорвались и тут же превратились неведомым образом в щупальца, которые и схватили их. Девушка задергалась, но вырваться не получалось. Катана тоже оказалась неизвестно где. Попытавшись разорвать щупальца силой разума, она добилась успеха, локального. Те рвались, но тут же собирались, подобно мазуту. Спар же так и продолжал косить колдунов. Те собирались из пепла, нападая на него снова и снова. А вот Гац, он услышал крик Калии и в этот раз пришел на помощь сознательно. Роза только и успела увидеть, как он пронесся, махнул мечом, и черные молнии врезались в настолько же темные щупальца, выжигая их, из-за чего пойманные упали вниз, не видя, что это была лишь часть атаки. Когда Роза распрямилась, то услышала, как что-то рассекает воздух, и дернулась, рефлекторно создавая щит перед собой. Отчасти помогло. В отряд угодили сотни мелких и не очень стрел. Роза отбила часть того, что летело в нее. Несколько стрел пробили всю защиту и добрались до тела, причиняя обжигающую боль. Калья справилась куда лучше, прикрыла остальной отряд. Только вот ее саму выбрали основной целью, потому что силовое поле напротив девушки было полностью уничтожено. Но ее успел прикрыть Гац. Роза замерла, уставившись на пробитого и окровавленного парня. Сейчас он совсем не походил на себя, утыканный стрелами. Вокруг снова появились колдуны, прямо из ниоткуда, собираясь добить потрепанный отряд. Но тут появился Спар, пронесся мимо, изничтожая демонов. «Калия!» — прокричал он на ходу. «Готовься!» Роза не поняла, к чему готовиться, но скоро и так понятно стало. Спар, он выглядел ненормально. Если раньше парень светился белым, то сейчас — черным. Вся его фигура была скрыта под языками черного пламени. Единственное, что оставалось хорошо видно — зеленые, яркие глаза. Что он там собирается делать? Роза узнала постфактум. Внезапно весь этот черный покров исчез, втянулся в парня, и тот перед собой создал воистину гигантский шар, который начал бешено вращаться, заодно стягивая весь пепел с округи. В следующее мгновение произошло сразу несколько вещей. Спар сжал шар и вбил его в землю. Тот схлопнулся и превратился в здоровенную, темную кляксу. Куда Спар и прыгнул. Калия, которая до этого подхватила Гаца, скинула здоровяка на руки Версу и метнулась следом в кляксу, исчезнув там. Захрипев, прорычав, Гац оттолкнул чужую руку и, весь утыканный стрелами, с нечеловеческим лицом, прыгнул следом, тоже исчезнув. Клякса вспыхнула и испарилась. Роза и трое парней остались одни.